но мы не помним тех, кто был до него. Не помним, кто впервые открыл этот дар и как его использовали раньше. В нашей истории первым вождем призраков стал Кахелеха. В трудные времена он использовал магию, чтобы защитить наши земли. Он и его воины покинули лодки, не телом, а духом. Женщины присматривали за телами мужчин и за лодками, а воины вернулись в бухту. Они не могли физически прикоснуться к своим врагам, однако могли кое-что другое — направить ураганные ветры на лагерь противников, заставить ветер завывать, пугая врагов. Говорят, что звери могли видеть воинов-призраков, понимали и слушались их. Кахелеха и его армия воинов-призраков напали на захватчиков. У вражеского племени с далекого севера были огромные ездовые собаки с густой шерстью. Воины-призраки натравили собак на их хозяев, а потом наслали летучих мышей из пещер в скалах. Воющий ветер помогал собакам сбить с толку людей. Собаки и летучие мыши победили. Выжившие захватчики разбежались, прозвав бухту проклятым местом. Воины-призраки отпустили собак на волю, и те одичали. Квилиты вернулись в свои тела и к своим женам с победой. Соседние племена Хоу и Мака заключили с квилитами договор, предпочитая держаться подальше от нашей магии. Мы жили в мире с соседями, а когда нападали враги, воины-призраки отбивали атаку. Прошло много лет. И тогда появился последний великий вождь-призрак Таха-Аки. Он прославился своей мудростью и миролюбием. И его люди на жизнь не жаловались. И только один человек по имени Утлапа был недоволен. Вокруг костра зашипели. Я не успела заметить, кто начал первым. Билли не обратил на это внимания и продолжал рассказ. Утлапа, один из самых сильных воинов-призраков, вождя Таха-Аки, руки имел загребущие. Хотел, чтобы мы с помощью магии расширили территорию, поработили племена Хоу и Мака и основали империю. Когда воины-призраки покидали свои тела, то слышали все мысли друг друга. Таха-Аки увидел, о чем мечтает Утлапа, и разозлился на него. Приказал уйти из племени и никогда больше не покидать свое тело. Как не силен был Утлапа, воины вождя превосходили его числом, и ему пришлось подчиниться. Сбешенный изгнанник поселился в лесу неподалеку, поджидая удобный момент для мести вождю. Даже в мирные времена вождь-призрак сохранял бдительность. Он часто уходил в священное место в горах. Оставлял там свое тело и бродил по лесам и вдоль берега, проверяя, нет ли опасности. Однажды, когда Таха-Аки собрался обойти свои земли дозором, Утлапа пошел за ним. Сначала он просто хотел убить вождя, но у этого плана имелись недостатки. Воины-призраки наверняка захотят уничтожить убийцу, а он не успеет скрыться. Утлапа прятался среди камней, наблюдая, как вождь собирается покинуть тело. И тут ему пришел в голову новый план. Таха-Аки оставил тело в тайном убежище и улетел вместе с ветром, чтобы охранять покой своего племени. Утлапа подождался, пока вождь удалился достаточно далеко. Таха-Аки мгновенно почувствовал присутствие Утлапы в мире духов и понял, что тот собирается сделать. Он помчался обратно в тайное убежище, но даже самые быстрые ветра опоздали. Когда вождь вернулся, его тело исчезло. Утлапа оставил свое тело, заранее перекрыв эту лазейку. Руками тела Таха-Аки Утлапа перерезал себе горло. Таха-Аки последовал за своим телом к подножию горы. Он кричал на Утлапу, но тот обращал на это не больше внимания, чем на ветер. В отчаянии смотрел Таха-Аки, как Утлапа занял место вождя квилитов. Несколько недель Утлапа ничего не делал, чтобы убедиться, что все принимают его за Таха-Аки. Потом начались перемены. Прежде всего, Утлапа запретил воинам-призракам покидать свои тела. Он заявил, что ему было видение опасности.